Один из официантов, внимательнее остальных, в конце концов заметил мои пляски святого Вита. «Вы ищете туалет?» «Нет», — пробормотала я, — «у меня тут назначена встреча с... В общем, я жду человека, который...» «Это по поводу сумочки, верно?» Я готова была расцеловать его в десны, этого высокого голубчика. Должно быть, он это почувствовал, потому что как будто слегка растерялся. «Но он что, уже ушел, да?» Опершись о колонну слева от меня, он вытянулся вперед и обратился к кому-то, сидящему на невидимой мне банкетке. «Эй, Ромео, просыпайся, она здесь, твоя мышка!» Я очень медленно обернулась. Не то чтобы я смутилась, но чувствовала себя ужасно неловко. Пожалуй, даже уязвленной тем, что он был так близко, причем уже так давно. И в прошлый раз тоже, должно быть, он сидел на том же самом месте, в своей засаде, притаившись в темноте, и... Ух, это было... В общем, это была не очень честная игра, чего уж там. Хорошее воспитание, молодой человек, требует не прятаться, а дам. Я очень медленно обернулась, потому что внезапно вспомнила все, что он мог или должен был слышать. Начиная от моей встречи с соседкой, с ее незаметным конвертом, с ее страхами и моим бахвальством, и тем, как горячо я ее приободрила, тогда как пару минут спустя уже плевать на нее хотела, имитируя ее голос в телефонном разговоре с Марион, и... О! Телефон! Все эти истории с парнями, и наше ржание разгоряченных мандавошек, и мои трусики, и мое сосание ледышек, и... Ох! На помощь! Я обернулась, крепко сжав зубы и уже ища взглядом какую-нибудь мышиную норку, чтобы спрятаться в ней, пока он еще не до конца проснулся. Но он спал. А хотя нет, он не спал, потому что он улыбался. Он улыбался с закрытыми глазами, как кот. Огромный котяра в восхищении от собственной Шкоды. Чеширский кот Матильды в стране бед и хлопот. Вот видите, он был совсем рядом. «Ладно, хорошо, я вас оставлю, да?» — сказал официант и испарился. Бульк. Через несколько секунд, показавшихся мне вечностью, за время которой я успела обработать картинку... Черт возьми, проклятие, опять неудача. Он некрасивый, толстый, у него торчит вихрь, одет, как пентюх, побрился прямо перед встречей, дважды при этом порезавшись, грызет ногти, от него непонятный запах, и я не вижу своей сумки. Он, наконец, открыл глаза. Он смерил меня очень странным взглядом, словно держал на мушке или же втайне бросал мне вызов. Он провел пальцем по веку, снял ресничку и снова закрыл глаза. «Черт!» — подумала я. «Мало того, что он урод, так он еще и напился. Или же обкурился». «Да-да, конечно, да, у этого кретина, у него же вся Ямайка в крови!» Я незаметно чуточку передвинулась, чтобы посмотреть, нет ли у него под ногами моей сумки, готовая схватить ее и бежать, оставив его наедине с его тихими радостями составителей гербариев. Увы, нет. Под столом моему взору предстала лишь пара ужасных ботинок. Такие черные тупоносые башмаки первого образца жандармского обмундирования и в придачу к ним белые теннисные носки с полоской, в общем. Аминь. Ох, девочка моя, как же ты могла так низко пасть? Так, ладно, не буду же я вот так вот на него смотреть, пока он дрыхнет, и считать его шрамы. Я повернулась обратно и снова открыла книгу, ожидая, пока виновник этого, как я там говорила, свидания, нечаянного, с неба на меня свалившегося, не соизволит вспомнить обо мне. Прошло 10 минут. Я не продвинулась ни на строчку. Я была вне себя. И что я здесь делала? Кого это я ждала? И кто это так откровенно надо мной издевался? Я закрыла книгу, взяла цветы и собралась уходить. Матильда, потом отчетливая. Матильда Эдмерене Франсуаза? Я навострила ухо и приподняла бровь. «Девочки, хотите что-нибудь выпить?» «Да уж, везет как утопленница, он еще и юморист». «Ладно, это как минимум означает, что у него есть мое удостоверение личности, хоть что-то». Увидев мои колебания, он немного расстегнул молнию своей куртки так, что я увидела свою сумку у него на груди. На том он и остановился, положил руки на стол, посмотрел на них, поднял голову, взглянул мне прямо в глаза. «Простите, очень рано встал. Вы идете?» Я села напротив него. Некоторое время мы с ним поиграли в гляделки, кто кого. Довольно долго, но потом я проиграла. Я спросила его. «Вы в пятницу тоже сидели здесь?» «Да». «Тоже спали?» «Нет». «Я вас разбудила?» «Это мне цветы?» «Как мило». Он взял у меня из рук цветы и протянул взамен мою сумку. Она была теплая. Я прижала ее к себе, и жизнь вернулась. Интуитивно, по весу сумки, потому что он был некрасив, и потому как улыбался, по его порезу, запекшейся запятой видневшемуся у него под правым ухом, по его дешевым шуточкам и тому, как он вежливо прикрывает рот рукой, пряча свою зевоту, я точно знала, что он ничего у меня не взял. И в тот момент, когда я это осознала, я поняла и то, что думаю вовсе не о конверте с деньгами, а обо всем остальном. О себе, о своей сущности и своей вере в человечество, обо всех ударах судьбы, выпавших на мою голову в том возрасте, который принято считать нежным, которые, конечно, сильно меня затронули, да, но все же не изуродовали в конец. «Так что вы будете пить?» Он сделал заказ, и мы снова принялись недоверчиво изучать друг друга. В духе первого знакомства двух целомудренных мормонов это было горячо. Некоторое время спустя я все же попыталась продолжить разговор, спросив его слегка придурковатым тоном. «А вас и правда зовут Ромео?» «Нет». «А меня зовут Жан-Батист». «А вы разочарованы?» «Уф, нет». Да уж, прямо-таки конкурс по риторике. Я вспоминала знакомые мне живописные работы, изображающие святого Жан-Батиста, вернее, его голову на серебряном блюде, и видела там его. Оставалось только засунуть ему по веточке петрушки в каждую ноздрю. Хихикая про себя, я, пусть и не слишком быстро, все же взяла себя в руки. Меня задело то, что столь заурядный молодой человек может настолько вывести меня из себя. «Вы так радуетесь, потому что сумку нашли?» «Да», — улыбнулась я. «Принесли наши напитки. Мне чай, мои добрые намерения, а ему двойной эспрессо, в который он старательно положил 2 или 3 кусочка сахара. Или даже 4. «Восстанавливаете силы?» «Да». Мы снова замолчали, попивая свой чай-кофе. Он смотрел на меня. Он смотрел на меня так, что становилось неловко. «Я вам кого-то напоминаю?» «Да». «Окей». Ух. Ух, непростым оно оказалось. Наше дело. А мне абсолютно не хотелось поддерживать с ним разговор. Мне было не по себе, мне казалось, что он заучивает меня наизусть, и из-за этого неуместного прилежания он выглядел как идиот. Кстати, до такой степени, что я даже, помнится, подумала, не впрямь ли он немножечко ку-ку. В смысле, заторможенный слегка, словно недоношенный. У него был чуточку приоткрыт рот. Я с ужасом ждала момента, когда оттуда потечет слюна. Бог свидетель, я все-таки пыталась. Воздух сегодня свеж. Париж — большой город, туристы повсюду, голуби летают. Ну и какие-то еще вступления в том же духе. Достаточно мощные, но он меня не слушал. Он снова погрузился в экстатическое блаженство, и я почувствовала себя чем-то на вроде Лурдского грота, только без Мадонны и четок. Ну вот. И зачем только обновила свое красивое белье, спрашивается. Не знаю, что вывело его из оцепенения, но в какой-то момент он вдруг фыркнул, посмотрел на часы и принялся искать свой бумажник. Мне пора идти». Я ничего не ответила. Вздохнула с облегчением. К тому же мне не терпелось проверить, не ошиблась ли я. Люди, я их люблю, но все-таки немного им не доверяю в силу опыта. Должно быть, он прочел мои мысли, потому что в тот момент его взгляд переменился. Он посмотрел на меня с некоторым презрением, что ли. «Ты видишь этот чемодан?» Нет, я его раньше не замечала, но действительно, у его правой ноги стоял тонкий бежевый кейс. «Смотри». Он указал мне на цепочку, соединявшую ручку чемодана с ремнем его брюк. «Это стоит не столько, сколько лежит в твоей сумочке, но просто для меня это все же зарплата за несколько месяцев». Он замолчал. Я думала, он потерял нить своих мыслей и уже собиралась было ляпнуть глупость, чтобы как-то сгладить неловкость, но он вдруг совсем тихо добавил, теребя свою цепочку. «Знаешь, Матильда, если ты в жизни чем-то по-настоящему дорожишь, сделай все, что надо, чтобы это не потерять». «О, ну знаете ли, и кого это я опять подцепила на улице? Просветленного? Сына проповедника? Свидетелей Иеговы? Переодевшегося пентюхом с полным атташе кейсом апокалипсисов и несуразных молитв? Конечно, я сгорала от любопытства узнать, что же такого драгоценного он с собой носит, но не хотелось уделять ему слишком много внимания и... И, кстати, почему это он у меня тыкает? Знаешь, что там? На помощь. Большая игра. Плащ, аксессуары, все дела. Подушка?» Это его не рассмешило. Или же он не расслышал. Он поставил свой чемодан на стол, набрал какой-то код, повернул ко мне и поднял крышку. И тут, признаюсь, я увидела то, чего вовсе не ожидала. Он захлопнул чемодан и встал. Ну и... Что сказать? Этот быковатого вида уволень с очень ограниченным словарным запасом разгуливал с целым чемоданом ножей. На самом деле это был Рэмбо, просто я его не узнала. Он уже стоял у стойки бара, расплачиваясь по счету. Ну и история. Ладно, чего уж там. Я тоже поднялась. Все это было прекрасно, но мне не терпелось пересчитать мои деньги. Он приоткрыл передо мной дверь и придержал ее ровно в тот момент, когда я проходила под его рукой. Ненадолго. На долю секунды он как будто сам себе наступил на шнурок, потерял равновесие и чуть не упал прямо на меня. Чуть-чуть. На мгновение. Не успела я оскорбиться, как мы с ним были уже на улице. Но я почувствовала, как теплый кончик его носа коснулся маленькой косточки, выступающей сзади у основания шеи. Я слишком спешила со всем этим покончить, чтобы утруждать себя какими-то замечаниями, поэтому просто быстренько высвободилась. «Эй! Никаких шашней с таким простофилей! Пусть проваливает вместе со своими чертовыми резаками! Возвращайся в свои джунгли, Чита, давай!» Все-таки мне не хотелось, чтобы у него осталось обо мне дурное впечатление. Он никогда об этом не узнает. Но я ему многим обязана. Так что... «Будь храброй, святая покровительница неудачников всего мира, будь храброй! Улыбнись, дяде! Какое-нибудь доброе словечко на прощание, он тебя не убьет!» «Ваша куртка», — сказала я, — «она странно пахнет». «Пахнет оленем. Это оленья кожа». «А? Да что вы! Я не знала. Ладно, хорошо, я с вами прощаюсь и еще раз вас очень благодарю». Я протянула ему руку, но возникла проблема. Он сжал ее в своей и не отпускал. «На самом деле», — пробурчал он, — «уф, я бы хотел еще раз с тобой, с вами встретиться». Я громогласно расхохоталась, чтобы раз и навсегда с этим покончить, и добавила: «Послушайте, не знаю почему, но мне кажется, что у вас и так уже есть все мои координаты». Я произносила эти слова, одновременно осознавая, насколько фальшиво они звучат, И они, и этот мой унизительный снобский смех. «Нет», — пробормотал он, разглядывая мою руку. Он внезапно побледнел. Бледный, серьезный, беспомощный и грустный. Он теперь выглядел лет на 10 старше. Он поднял глаза, и впервые мне показалось, что он действительно видит меня. «Да, конечно, у меня было все, но я... У меня ничего больше нет, потому что я тебе... Я вам все отдал». Уф, я задумалась, не пытается ли он меня разжалобить. Выглядел он искренне, но все же чуточку перебарщивал, разве нет? Мой внутренний голос заистерил. «Эй, только не давай ему свой телефон. Ты же видишь, что этот парень, он конченый псих». «Ну да, конечно. Посмотри. Посмотри на него, посмотри на его лицо». Словно приехавший из глубинки дальний родственник Джека-потрошителя. К тому же, не знаю, заметила ли ты, но у него отсутствует часть пальца на руке. Большая часть. Ну и потом, ладно, он порядочный, тут ничего не скажешь, но он ведь урод, чего уж там. Эта история принесет тебе одни неприятности, и ты сама это прекрасно знаешь. Сколько раз ты уже наступала на эти грабли? Давай, ошибись, Матильда, хотя бы в последней цифре, тогда не в первый и не в последний раз. Нет, но все-таки он вел себя очень достойно. Да откуда ты знаешь, идиотка? Ты ведь еще даже не открывала ее, эту свою чертову сумку. Возможно, но все же вот она у меня в руках. И я не оплакиваю сейчас свою матушку, сидя где-нибудь в комиссариате полиции. Ведь я всегда могу дать ему свой номер, а потом просто не брать трубку. Как хочешь. Но, честное слово, ты сама ищешь неприятности на свою задницу, ясно? Да. Это правда. За последнее время у меня и так уже накопилось достаточно удручающе неудачных романов. Не знаю, быть может, у меня с Купидоном какие-то старые счеты, но сколько страданий принес мне этот косоглазый толстячок. Ладно, проехали. Не об этом речь. Я собиралась все-таки дать Жан-Батисту свой номер телефона, опасаясь, что у него сохранился номер моего отца, и в отчаянии он снова его наберет. Псих он или нет? Но мне бы все-таки хотелось как-то от него отвязаться. «Скажите, не могли бы вы отпустить на секундочку мою руку?» Он так сильно сжимал мою ладонь, что краснота его толстых пальцев передалась моим. Я написала ему свой номер на билетике метро. Он долго его разглядывал, словно проверяя годность, потом убрал в глубины своего портмоне, положил портмоне во внутренний карман куртки, еще раз меня оглядел, кивнул головой и пошел прочь. Фух. Я сделала 3 шага и обернулась, потому что мне, по правде, было неловко из-за всего того дурного, что я успела себе напридумывать. «Эй, Жан-Батист!» Он обернулся. «Спасибо!» Последний взгляд. Последняя улыбка, самая холодная из всех. Последнее пожатие плечами, которое могло означать «не за что, отстань или вообще, давай проваливай». И он отвернулся и пошел дальше. Я смотрела, как он удаляется, переходит на другую сторону авеню Фридланд, слегка сутулый в этом своем олене, неся свои огромные ножи в одной руке и букет пионов в другой, и я... Я была взволнована. Настолько сильно, что только уже будучи дома, я, наконец, открыла сумку, чтобы пересчитать наличность. Все деньги были на месте. И в конверте, и в моем кошельке. По непонятной для меня причине, по причине, которая мне не нравилась, я как будто бы даже слегка расстроилась. Я переоделась в джинсы, доложила свои 5000 в этот чертов конверт и оставила его на кухонном столе с запиской примерно следующего содержания. «Вот вам ваши деньги, а теперь оставьте меня в покое с вашим дурацким ремонтом». И смылась. Мои дорогие фландрийки должны были появиться с минуты на минуту, и это было выше моих сил. Даже Марион. Все вообще. Все мне стало непосильным. Я почувствовала, что мне снова хочется плакать, и отправилась в кино смотреть какую-то романтическую комедию.